как он вам показался в психическом отношении?» «Что вы такое спрашиваете? Его умственные способности не ослабли?» «Какое там? Он схватывает, как стальной капкан. Такой памяти можно только позавидовать. Он помнит о таких вещах, которые я сам давно позабыл. Он даже спрашивал меня про некоторые многолетники, которые я посадил как раз перед его исчезновением. Провалиться мне на этом месте, ведь я и думать-то про них не думал до той самой минуты, как он меня начал расспрашивать. Растения эти у нас что-то очень плохо привились, и старая леди велела их выкорчевать. На том месте у нас сейчас розарий. Выходит, он и постарел не сильно?» «Нет, конечно, он стал старше, но изменился очень мало». «Почему вы не хотите рассказать мне правду, Ланг?» Садовник вздрогнул. «То есть как это?» «Франклин Тор был банкиром, человеком с изощренным умом бизнесмена. На основании слышанных мною о нем отзывов я могу сказать, что его отличала быстрота реакции, умение быстро сосредоточиться, найти единственно правильное, нужное решение. Человек такого типа ни за что бы не обратился к вам с просьбой о посредничестве между ним и миссис Тор». Ланг угрюмо молчал. «Куда более правдоподобно, что мистер Тор явился к вам не потому, что считал вас обязанным ему, а просто ему необходимо было найти спокойное место для ночлега, где его никто и не думал бы искать. Вы притворились, будто охотно предоставляете ему убежище, а когда он уснул, тихонько выскользнули из дома и помчались на машине к миссис Тор, чтобы донести ей, где скрывается ее муж». Ланг упрямо поджал губы и отвернулся. «Так что советую вам не считать меня таким наивным мальчиком и лучше рассказать всю правду». Ланг упорствовал. Он даже пару раз неопределенно покачал головой. «Отдел насильственных смертей Главного управления полиции хочет допросить Франклина Тора. Их интересует, что произошло после того, как он связался с неким Генри Личем. Но какое это имеет отношение ко мне? Лича убили. Когда? Вчера вечером. Ну и что? Как вы не понимаете, что если вы скрываете человека, разыскиваемого как свидетеля, то сами совершаете не менее тяжкое преступление? Откуда же мне знать, что он свидетель? Я вам об этом говорю. Так что советую вам рассказать все, что произошло». Несколько минут Ланг был погружен в задумчивость, потом сказал: «Пожалуй, я так и сделаю. Так вот, Франклин Тор пришел ко мне домой. Он был чем-то страшно напуган и очень возбужден. Он сказал, что его кто-то пытался убить, поэтому ему надо найти место, где можно было бы спрятаться. Он напомнил мне, что когда-то он предоставил кров для моего больного брата. Ну, а теперь настала вроде бы моя очередь помочь ему». «И тут вы спросили у него, почему он не поехал домой?» «Конечно. Я задал ему несколько подобных вопросов. Но он, как я увидел, не был склонен со мной разговаривать. Он вел себя так, как будто был все еще хозяином, а я его наемным работником. Он объяснил, что не желает, чтобы миссис Тор знала, что он находится у меня, пока он не выяснит судьбу кое-какой его собственности. Он мне пожаловался, что его жена намерена лишить его всего того, что ему принадлежит по праву, а он не желает с этим мириться. Потом я сказал ему, что он может остаться у меня, именно так, как вы и думали. У меня есть запасная спальня, и я уложил его в постель. Ну, а когда он заснул, я решил поехать к миссис Тор». «Вы совсем не ложились до его прихода?» «Нет». «А при нем?» «Тоже нет. Сказал, что мне надо написать несколько писем». «Так что Франклин Тор не знает, что вы ускользнули из дома».